Глава 16. Арина. «Игнат!» — вырвалось у меня с глубоким протяжным стоном. «Хочешь?» «Да, да! О, Боже, да!» Я захлебывалась выдохами и стонами. Не дожидаясь приказа Игната, почему я вообще должна его слушать, я сдвинула в сторону мокрой трусики и дотронулась до пульсирующего узелка плоти. Тело словно прошило электрическим ударом. «Умница! Давай! Покажи, как тебе бывает хорошо! Покажи мне!» – потребовал босс. Его желания отступили на второй план. Я принялась ласкать себя, забывшись, и не хотела связывать источник удовольствия с мужчиной за дверью. Но каждое его слово, и стон, и шумное дыхание только подстегивали меня, делали пламя еще сильнее, как топливо для открытого костра. Пламя пожирало без остатка стеснение и волю, оставив место разрушительному оргазму. Я была уверена, просто знала это, что боссу по ту сторону двери так же хорошо, как и мне. «В следующий раз я буду смотреть, как ты это делаешь, не только слушать», поделился своими соображениями на этот счет босс. Я не нашла, что ему возразить. Было слишком хорошо. Раздался настойчивый, громкий звонок в дверь. Я старалась отдышаться, сползла вниз по двери на пол ванной комнаты и пыталась осознать, что произошло. Так же тяжело и часто дышал Игнат. Кто-то позвонил еще раз, а потом еще и еще. «Ты ждешь гостей?» – наконец смогла произнести я. «Нет, может быть, только Якуб приперся», – хмыкнул Игнат. «Он сказал, что его член в тебя влюбился». «О, Боже! Он такой!» Игнат поднялся и открыл дверь ванной. Я едва не упала. Босс подхватил меня. «Постой! Как ты это сделал? Как открыл дверь?» «Очень легко. Здесь накладка съемная, а под ней крутящийся механизм». Игнат протянул мне ладони. «Вставай! Нужно встретить друга и дать ему понять, что мне не требуются помощники в постели». «Но я выгляжу». «Немножко оттраханный. В самый раз». Я вышла из комнаты и наклонилась за сорочкой. «Больше так не делай», — предупредил босс, мгновенно припечатал ладонь к моей попе. «Весь тыл открыла. Беззащитный и аппетитный». «Хватит. Лучше выпроводи своего друга, а я...» «Откроем вместе. Так он быстрее проглотит понимание, что здесь ему ничего не светит, и уйдет». Возражать не было сил. Сам Игнат только натянул трусы и повел меня к двери, распахнул ее со словами. «Я тебе, конечно, рад, дружище, но спра...» Осекся на середине слова, потому что за дверью находился не Якуб. Я, к слову, тоже остолбенела и с ужасом подумала. «О, нет, только не это». Семейная пара и один мальчишка лет 3. «Борис?» Босс перевел взгляд с рослого мужчины на эффектную женщину. «Виктория?» Мне показалось, что его голос изменился, когда Игнат позвал эту фифу по имени. «Что вы здесь делаете?» Нахмурился он. «Где родители?» «Сюрприз!» Мелодичным голосом пропела девушка и смачно чмокнула Игната в щеку. «Привет, дорогой деверь. 100 лет тебя не видела». Брюнетка прошла мимо застывшего без движения Игната. «Здорово, братец. Отец сильно застудил шею после выхода в море на яхте. Мама и папа сказали, что приедут позднее, а мы не стали откладывать запланированную поездку». Хмыкнул мужчина и подхватил на руки малыша. «Знакомься, Владик. Это твой дядя Игнат». «Привет, дядя Игнат», пропищал малыш. Вся семья оказалась в коридоре квартиры Игната. Электронные часы на стене показывали 7:31. Я запомнила цифры. Это было начало катастрофы. «Проходите, чувствуйте себя как дома», — пригласил Игнат. «Познакомить не хочешь?» — улыбнулся Борис. Игнат словно только сейчас вспомнил, что в комнате есть я. Не безмолвный предмет, а женщина. По легенде, жена. Неужели мы провалились? С первых же минут. Но чур, я не виновата. Это сам Игнат завис. Но спустя секунду прижал меня к себе с улыбкой. «Ариша, знакомься. Это мой младший брат Борис и его жена Вика. Их сын Владислав. Можно просто Владик?» «Очень приятно», — кивнула я. «Ариша у нас кто?» — уточнил Борис. «Ариша — моя жена», — отвесил в мою щеку звонкий поцелуй Игнат. «Красавица моя!» «Ты женился?» — изменилась в лице Виктория и дернула за рукав своего мужа. «Боря, ты знал и не сказал?» «Я тоже только что узнал», — захлопал белесыми ресницами брат Игната. «Не стойте на пороге, проходите. Вы налегке?» Игнат принял из рук семейной четы небольшую ручную кладь. «Мы только из аэропорта. Заехали поздороваться», — проворковала Виктория. «Уже придумали, где остановитесь? Отель забронировали?» Борис кивнул неопределенно. Виктория расстроенно развела руками. «Бронь слетела, представляешь? Не приютишь нас на несколько дней?» «Разумеется», — засиял улыбкой Игнат. Но я слышала, как при этом заскрипели его зубы. Игнат отвел гостей в спальню и оставил их обживать комнату. Спустился на первый этаж и немного нервно провел ладонью по ёршику коротких волос. «В чем дело?» — тихо спросила я. «Разве ты не знал, что они будут жить у тебя?» «Нет, я был уверен, что мне предстоит провести несколько вечеров в их компании, принимая у себя, а потом две недели походов по всевозможным заведениям и знакомым семьи, но не рассчитывал на круглосуточное присутствие родни». «Погостят немного, тем более нам совсем не обязательно находиться рядом с ними постоянно, да?» «Мне не обязательно, а вот тебе?» «Что?» «Ты же уволилась с работы. Забыла?» «Вспомнила». «Соберись», — потребовал босс. «О чем вы шушукаетесь, голубки?» — раздался голос Виктории. Она приближалась в нашу сторону. Игнат резко прижал меня к стене и поцеловал. Глубоко и страстно. Его язык вытворял нечто невообразимое у меня во рту. Толчки были уверенные и жесткие, от которых плавился рассудок и сжигались все разумные сомнения. На миг я даже о присутствии посторонних забыла. Провела пальцами по напряженным плечам Игната и свела их за мощной шеей босса. Целоваться он умел. Целовал грубо, разнузданно и пошло. Словом, не целовал, а трахал, но умело, черт побери. Мне хотелось продолжить этот грязный поцелуй. «Хе-хе-хе!» — издала звук Виктория, как будто кошка комком шерсти подавилась. «Увлеклись немного», — шепнул Игнат. «На показ, но так натурально. Я почти поверила, что он со мной забылся». Рядом с Викторией стоял Владик. Жена Бориса крепко держала ладонь у его глаз, закрывая малышу обзор. «Неприлично вести себя так на глазах у детей, не знаете?» — поджала губы Виктория. «Вы еще бездетная пара?» «Да, детей пока не планируем», — ответила. Губы горели, колени дрожали. «Может быть, оденетесь, Игнат?» — выдохнула Виктория. «В доме дети». «Нехорошо получилось», — покачал головой Игнат, посмотрев вниз. «Ах, да, мы до сих пор не одеты. Я в сорочке, Игнат в трусах. Хорошо, что в трусах». Виктория крепче прижала ладонь к глазам Владика, когда мы проходили рядом, и проводила нас осуждающим взглядом. Пришлось отправиться в спальню. «Я быстро в душ», — сказала, находясь в комнате. «5 минут хватит», — добавила, зная, что Игнат потребует справиться как можно быстрее. «Потеснись, я с тобой залезу». «Эй, ты слишком... бугай. Здесь стало мало места с появлением тебя». «Не ной, здесь очень просторно». «Возможно, но мне так не казалось. Близость обнаженного тела босса волновала меня, будоражила. Что думал на этот счет сам Игнат, я не знала. Осторожно скосила взгляд на его член, пребывающий в полувозбужденном состоянии». «Хватит на мой член облизываться». «Я и не думала». «Но смотрела». «Случайно». «Я так и поверил». Игнат внезапно отбросил мочалку и прижался ко мне, посмотрел в глаза. «Что такое?» Его лицо было напряжено. Как бы он ни хотел казаться расслабленным, его выдавало выражение, застывшее глубоко в глазах. Я осмелилась поднять взгляд и заглянуть в серовато-зеленые глаза босса. Почти мгновенно утонула в темных, расширенных зрачках. Это оказалось так просто, что я растерялась на миг. Забыла, что хотела сделать. Между нами словно что-то щелкнуло, и напряжение стало осязаемым, густым и плотным, как капельки пара, повисшие в воздухе. Или это лишь морок? «Ничего», — медленно ответил Игнат. «Ничего? Нет, не такого ответа я от него ждала. Думала, снова поцелует, или даже больше. Но он не торопился отодвинуться или снять пальцы с моих плеч. Большим пальцем провел по ключицам и заботливым жестом убрал с лица несколько налипших мокрых прядей. «Давай вести себя по плану, и это кончится быстрее», — предложил он. «Давай», — моргнула я. «В чем причина?» «Не понял». Отпустил и повернулся спиной, быстро разнося мочалкой гель для душа. «Ты понял. В чем причина необходимости играть на публику?» «Я уже закончил». Быстро встал под струи душа, проигнорировав мой вопрос. «И тебе советую». «Советует он. Конечно», – пробурчала. Потом я нарочно долго сушила и расчесывала локоны, выбрала из гардероба домашний костюм из платья в виде халата с низким запахом. Игната в комнате уже не было. Спустившись, я услышала, как по залу разносились голоса. Мужчины разговаривали. Я подошла ближе. Не планировала подслушивать и подсматривать. Просто застала момент, когда Игнат и Борис отвлеклись на Владика, начав спорить, как лучше собрать самолет из деталей. Виктория в этот миг посмотрела на Игната. Она смотрела на него по-особенному. Я не могла толково объяснить, с чего я заподозрила между ними связь в прошлом. Флирт? Короткая интрижка? Нет, кажется, кое-что большее. Этих двоих что-то связывало. Неужели дала знать о себе женская интуиция? Или так говорила во мне ревность? Нет, я не ревновала Игната, разозлилась на свои мысли. Это вообще ни при чем. Не знаю, сколько бы еще я так простояла, наблюдая за семьей Борисом, Викторией и Игнатом. Все решил случай. Одна из деталей конструктора полетела прямиком к моим ногам, заставив очнуться и выйти из ступора. Я подняла деталь и протянула мальчишке, выбежавшему ко мне. «Держи, кажется, это твое». «Спасибо», – заулыбался малыш. Я залюбовалась улыбкой и почему-то задержалась взглядом на его глазах. Серых-серых, с зеленоватыми крапинками. Мальчишка повернул голову в сторону. На свету его глаза были точь-в-точь, как у Игната. Меня словно пришибло к месту молнией. «Ерунда», – сказала себе. «Просто Игнат и Борис – родные братья. Наверняка глаза у них одинаковые».